Вот наследие от Господа, дети, награда от Него — плод чрева. Что стрелой в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Прочитанные стихи из 126-го псалма приятны для тех, кого Бог благословил детьми. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Ну а что можно сказать о тех супружеских парах, у которых нет ни одного ребенка? Бездетность. Это тема, которой мы редко касаемся, и не без причины. Она относится к той области человеческих чувств, в которой люди чувствуют особую уязвимость. Те, для кого бездетность является реальностью повседневной жизни, часто испытывают разочарование, безысходность, огорчение и страдают от чувства вины. Но Библия не обходит стороной щекотливых тем и не избегает болезненных реакций. Тема бездетности детально освещена как в Ветхом, так и в Новом Завете. В сегодняшней беседе мы хотели бы рассказать о двух супружеских парах, о людях, которые любили Бога и хотели служить Ему, но неправильное отношение к факту бездетности в их собственной жизни было серьезным препятствием в следовании этих людей за Господом. И в наши дни пустой колчан – это серьезная проблема для многих супружеских пар. Поэтому сегодня нам хотелось бы осторожно, чутко коснуться этой проблемы, чтобы узнать, как с ней справиться. О переживаниях первой пары мы читаем в книге «Бытие». В предыдущих беседах мы говорили о жизни Авраама и Сары, и сегодня мы продолжим этот разговор. Авраам был человеком, избранным Богом. Бог избрал Авраама с определенной целью, чтобы он стал отцом нового народа. Все мы знаем, что Авраам был человеком великой веры, и тем не менее он был всего лишь человеком, и как у каждого человека, у Авраама были свои слабости. Когда ему казалось, что данное Богом обетование о рождении сына не сбудется, Авраам взял инициативу в свои руки. И кто станет винить его за это? Ведь Аврааму уже было 86 лет, а обещанного сына не было. Сара была неплодной, в этом не было никаких сомнений. Поэтому Авраам согласился заиметь ребенка от служанки Сары, египтянки Агари. Таким образом, у Авраама появился сын, которого он назвал Измаилом. Однако в своих планах Бог усматривал что-то совершенно другое. Итак, снова, 13 лет спустя, Бог повторил свое обетование Аврааму о том, что у него родится сын. Об этом мы читаем в 17 главе книги «Бытие». Бог сказал Аврааму: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Таким было Божье обетование, и для его исполнения, конечно, потребовалось чудо. И как поступил Авраам после того, как он повторно услышал обетование Божие? В Библии сказано, что Авраам пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. И на следующий год Сара родила Исаака, который был сыном обетования и праотцом Господа нашего Иисуса Христа. Таков правдивый рассказ о бездетной супружеской паре, без дополнений и человеческих эмоций. А теперь давайте возвратимся к этой истории и попытаемся вообразить, как разворачивались события. Немаловажно то, что имя Авраам означало «великий отец». Но, несмотря на такое имя, фактически у Авраама не было детей. В Библии сказано, что Авраам был очень богатым человеком. У него были колодцы, скот, серебро и золото, но не было наследника. И когда караваны торговцев останавливались у колодцев Авраама, чтобы напоить своих верблюдов, вечером торговцы приходили с визитом в роскошный шатер Авраама. Жители Востока очень вежливы, и в те дни вежливость проявлялась во множестве вопросов личного характера. В наши дни вежливость выражается в том, что посторонние вообще не задают вопросов, касающихся личных дел собеседника. А в те дни вопросы были приблизительно такого характера. «Сколько тебе лет?» «Кто ты такой?» «Откуда ты?» «Долго ли ты здесь живешь?» И так далее, и тому подобное. И после того, как торговец называл свое имя, Авраам тоже должен был представиться. «Авраам, великий отец!» Должно быть, эта процедура повторялась сотни раз, и с каждым разом она все больше и больше раздражала Авраама. «Ага, великий отец, поздравляем! А сколько у тебя сыновей?» Для Авраама ответ был таким унизительным. «У меня вообще нет детей». Вне всяких сомнений торговцы смеялись над неизбежной иронией такого ответа. Сердце Авраама переполнялось горечью. Он ненавидел подобные ситуации. «Великий отец!» А на самом деле вовсе не отец. Наверное, что-то подобное испытывала Сара, когда слышала, как слуги насмехались над ее мужем. Наконец, в отчаянии, Сара позвала свою служанку Агар и привела ее к Аврааму, чтобы хотя бы таким образом он смог стать отцом. Наверное, Сара почувствовала, что это была ее вина, ведь она была неплодна. Сара была очень гордой женщиной, но в крайнем отчаянии она подтолкнула своего мужа к служанке Агаре. Прошло время, поползли сплетни, и, наконец, новость подтвердилась. Авраам скоро станет отцом. У Агари должен родиться ребенок. Наконец-то появится наследник. И вот у Агари родился мальчик, его назвали Измаил. Авраам гордился сыном, но, несмотря на радость, его переполняли противоречивые чувства. Ведь в глубине своего сердца он знал, что не так все это должно было быть. Я уверен, что при рождении Измаила Сара горько плакала. Ведь это было очередным подтверждением того, что она была неплодна, что ее положение было совершенно безнадежным. Теперь, когда в стане Авраама появлялись торговцы, когда они поили своих верблюдов из его колодцев и заходили в шатер Авраама, для него все было намного проще. На вопрос о том, как его зовут, Авраам реагировал не так болезненно, как раньше. «Как тебя зовут?» «Авраам, великий отец». «Ага, поздравляем. И сколько у тебя сыновей?» «У меня один сын». Правда, в глазах жителей Востока один сын. Такой ответ звучал очень неубедительно. Но этого было достаточно, чтобы незнакомцы не ухмылялись и чтобы слуги не унижали своего господина. У Авраама был сын. Прошли годы. Авраам ослабел. Ему исполнилось 99 лет. И вот Бог снова явился Аврааму и напомнил ему о своем обетовании. Бог сказал, что он даст Аврааму сына. Авраам, в свою очередь, пытался напомнить Богу, что у него уже есть сын, Измаил. Но Бог действует совершенно иначе и использует совершенно другие методы. Бог не мог допустить, чтобы Мессия произошел от человека, появившегося на свет в результате предприимчивости Авраама и Сары, которые решили помочь Богу выбраться из тупика. Нет, Бог не мог допустить этого. Он сказал Аврааму: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Можете представить себе положение Авраама, когда он вынужден был известить родных и друзей о том, что собирается изменить свое имя? Все знали, что его имя Авраам значит «великий отец». Им также было известно, что в связи с этим Авраам испытывал боль. Вообразите только, как они прореагировали, когда Авраам заявил «я изменю свое имя». «Ах», — подумали они, — «старец не в состоянии больше терпеть шуток, связанных с его именем. Это слишком тяжело для него». Интересно, каким будет его новое имя? Авраам не держал свое новое имя в секрете. Он сказал: «Отныне я буду известен как Авраам, отец множества народов». Представляю, что после этого воцарилась ошеломляющая тишина, а затем послышалось хихиканье и смех. Да, с ним, наверное, не все в порядке. Когда ему было 86 лет, у него появился один сын, а теперь в 99 лет он хочет... Да что он из себя воображает? Отец множества народов? Как смешно! Да, с человеческой точки зрения, действительно, это было смешно. Но Авраам усвоил очень важный урок. Он научился уповать на Бога, несмотря на то, что ему пришлось очень долго ожидать исполнения Божьего обетования. А это была вера. Нам нужна вера Авраама, вера не только в обетование, а вера в самого Бога. Возможно, Бог не обещает тебе сына, как это было обещано Аврааму, но Он обещает тебе себя. Бог обещает тебе себя, чтобы восполнить твои нужды, исцелить твои раны и дать тебе мир. Таково Божье обетование тебе. Сейчас мне хотелось бы рассказать еще об одной бездетной паре, о людях, которые научились правильно относиться к этому факту. Послушайте выдержки из свидетельства христиан Тимофея и Линды Вебер. Подобно большинству бездетных пар, вначале мы боролись с чувством неполноценности. Мы пришли к выводу, что с нами что-то не в порядке, нам чего-то недостает. Мы стали чувствовать себя все беспомощнее и беспомощнее. Бездетность наложила свой отпечаток на всю нашу жизнь. Мы прошли через целую гамму эмоций, от надежды до отчаяния, от депрессии, паники, злобы, до жалости к себе и зависти. Чем отчаяннее становилось наше положение, тем труднее было избежать мыслей о бездетности. Нам казалось, что везде, куда ни глянь, нас окружают счастливые семьи с милыми детьми. И каждый раз, когда у кого-нибудь из друзей рождался ребенок, мы буквально умирали. Однако никто, ни один человек не может постоянно находиться в таком эмоциональном расстройстве. Со временем люди должны примириться со своей бездетностью. Одни приходят к решению усыновить ребенка, а другие пытаются свыкнуться с мыслью, что они бездетны. «Обе альтернативы не из легких», — рассказывает Тимофей и Линда. «Но, будучи верующими, мы никогда не были одинокими в нашей борьбе. С другой стороны, тот факт, что мы были верующими, часто осложнял наше положение, а не облегчал его. О Боге, в которого мы верим, невозможно думать как о безразличном прохожем, не реагирующем на нужды и страдания его народа. Бог заботится о своем народе и даже вмешивается, чтобы спасти его, чтобы облегчить его боль. В Библии мы читали о бездетных женщинах, которым после продолжительного ожидания Бог дал детей. Сара и Рахиль в книге «Бытие», жена Маноя в книге «Судей», Анна в первой книге «Царств», Елизавета в Евангелии от Луки. Мы прочитали стих из 112-го псалма, который как бы был обращен прямо к нам. «Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях». Другим Бог дает детей, почему не нам? Для нас с Линдой медицинская проблема стала причиной духовного кризиса. На протяжении целого ряда лет мы молились и изучали Писание. Мы обнаружили, что не знаем точно, как подходить к Богу с нашей проблемой. Не приносило облегчения то, что некоторые из наших друзей, подобно друзьям Иова, намекали, будто Бог наказывает нас за какой-то неисповеданный грех. Однако, пройдя через эту агонию, мы многому научились. Во-первых, мы обнаружили, что совсем не были готовы страдать на протяжении продолжительного периода времени. Да, мы знали, что страдания являются частью христианской жизни, но мы не представляли, что они могут продолжаться так долго. Мне хотелось бы сказать, что наша вера ни разу не пошатнулась, и с наших лиц не сходили улыбки. Но, к сожалению, все было как раз наоборот. Очень часто у нас просто не было сил улыбаться. В результате в наших молитвах появилась чрезвычайная откровенность. Мы говорили Богу о том, что мы думали и как мы себя чувствовали. К нашему большому удивлению, мы обнаружили, что Бог может, так сказать, перенести нашу откровенность, и Он даже ценит ее. Месяцы превратились в годы, и мы вынуждены были черпать силы из духовных сокровищниц, которые мы имели в нашем Господе Иисусе Христе. Благодаря приобретенному опыту общения с Ним, для нас Бог стал ближе и реальнее. И тем не менее, понять Его действия становилось все труднее. Мы перестали видеть в Нем Бога, который должен был удовлетворять все наши желания. Мы стали видеть в Нем святого Всевышнего Бога. Мы научились жить на Божьих условиях, а не на наших. Это был очень трудный урок. Очень нелегко вручить свою жизнь в руки Божьи. И особенно, когда имеешь все основания предполагать, что Он не даст тебе желаемого. После 6 лет тяжелой внутренней борьбы мы научились быть благодарными за то, что имели друг друга, за здоровье, за хорошую работу и за Бога, который постоянно заботится о нас. В заключение Тимофей и Линда говорят: «Мы научились не заострять внимание на том, чего мы не имели. В процессе борьбы мы обрели надежду, мир и научились радоваться, несмотря на бездетность. И еще благодаря благодати Божьей мы обнаружили, что на самом деле наш колчан был полным, независимо от того, что у нас не было детей».